Я погадай мне по руке, погадай мне. И скажи мне, сколько мне жить в этой жизни? Погадай мне по руке, погадай мне. И скажи мне, сколько жить мне в этой жизни? Погадай мне по руке, погадай мне. И скажи мне, сколько мне жить в этой жизни? Погадай мне по руке, погадай мне. Погадай мне, погадай мне, погадай. Покажи мне руку, показал. Достань ее с кармана, уже достал. Уже достал, настал мой бал. Кто-то в том году уже мне, блядь, нагадал. Нагадал, блин, а я гадал. Какого хуя денег нету? До сих пор в карманах ветер дует, и нет корвета. Видишь, на руке три линии. Одна влево, одна вправо, а то, что посередине. Это кусок жизни начинается в магазине. Магазине? В магазине, где прилавок вины. Там стоит продавщица Лина, продавщица Лина. Ты у нее купишь то, что убьет тебя. Не улыбайся, брат, это не конопля. Иди ты нахрен, какую-то херню гонишь. Ты цыганка дура, всем такое воришь. Год прошел, сын детский сад пошел. Нюха у брата Джокера. Играем в карты, в козла и в покера. На стол накрыли, бухло налили. Выпили, запели, закусили. Эй, пацаны, где вы взяли такую водку? Она, сука, сбивает мой прицел и наводку. И тут ответ: йоу, в магазине. Там дивина, на витрине. Там с бабой познакомились. Странное имя, как ее там, блин, Лина.